Глава 11. На станции. Убедить начальника поезда, что Взоровы забыли ребенка на перроне, было непросто. Но ничего иного Олегу Ивановичу не оставалось, иначе пришлось бы ехать еще несколько часов до первой остановки. Начальник поезда ворчал, что любая задержка может сорвать график движения, но Взоров все-таки добился своего, и машинист, притормозив поезд, дал им несколько секунд, чтобы они успели выскочить на платформу. Людмила пришла в себя и начала соображать, что нужно делать в такой ситуации. Оставив Взорова на чемоданах, она побежала искать телефон, чтобы сообщить о пропаже Миши. Единственный человек, к кому она могла обратиться, был Тинчурин. Она позвонила следователю и на одном дыхании выложила всю историю. Тинчурин воспринял ее рассказ без малейшего скепсиса. Задал несколько вопросов, касающихся обстоятельств исчезновения, и уверил, что с этого момента поиск пропавшего ребенка становится его главной задачей. Они попрощались, и Людмила побежала обратно на станцию, чтобы не пропустить электричку, идущую в обратном направлении. Взоровы возвращались домой.